Глава 15. Па. Мягкий маркер предназначался для отметок на настиле во время настройки корабля, и Мичу использовала его почти для такой же цели. Она помечала не ход инвентаризации и не результаты проверки, и строила она сейчас не корабль. Но тем не менее, перед ней на стене каюты был длинный пустой прямоугольник. Литография, прежде вмонтированная в стену, оригинальный оттиск Табиты Тоява, на основе из искусственного коралла из серии «Столиц Европы», теперь вместе с рамой покоилась на кресле Па и как будто наблюдала за ней. Вдоль одной из стороны стены Па выписала имена основных поселений внешних планет. Церера, Паллада, Веста, Япет, Ганимед и так далее. Одни размещались на спутниках, другие — в туннелях глубоко выработанных астероидов, а некоторые, как станция Тихо, комплекс Ширацума, Колдвотер и Келсо, были свободно плавающими станциями вращения. Она записывала, в чем, по ее мнению, они нуждаются. Вода, там, где не было своего льда. Комплекс биопрепаратов, всем кроме Ганимеда. Строительные материалы, продукты, медикаменты. Когда текст стал слишком плотным, так что трудно читать, она все стерла ребром ладони. Остались только размытые пятна. В среднем столбце — корабли колонистов, которые она захватила вместе со своим флотом. Бедьядат Джедида с Луны, Джон Голд и Марк Уитни с Марса, Хелен Р. и Якоб Эйч Кантер, спонсированные обществом Нершалом. Сан-Пьетро, корпорации Де Варгас, Каспиан, Хорнблауэр и Зимородок, работавшие как независимые чартеры. Все с грузом припасов для создания поселений во враждебных новых мирах. На некоторых припасов едва хватило бы для поддержки существования кучки людей. Другие везли столько, что сотня человек могла прожить на это 3 года. Достаточно, чтобы на время обеспечить жизнь пояса, пока не будет установлена полная независимость от Земли и Марса. В надежде, что это случится. А с другого края стены — собственная флотилия Па. Серрио Маль с капитаном Сюзанной Фойл, Панчин, Эцио Родригеса. Аэндорская волшебница Карла Эльда Джейли и дальше вниз по стене. Каждый корабль укомплектован оружием, и все подчиняются ей до тех пор, пока не узнают о принятом ею решении. А тогда... Ладно, тогда посмотрим. Она сжимала и разжимала маркер. Он легко щелкал по кончикам ее пальцев, как будто кто-то стучался в дверь. С каждой новой сделанной отметкой страх понемногу уходил из ее груди. Он не исчез, не так это просто, но ощущался теперь не так остро и сильно. Мичо закрыла страх, заперла в своем сердце, чтобы приглушить боль потери и неудачи. Ну, хоть на время. Как поиск нужного ритма, когда встаешь на беговую дорожку. Нужно собрать воедино тело, разум и дух и догнать время. Когда Па начинала, в глубине души оставалась надежда, что найдется причина не идти на этот мятеж. Но теперь увлеклась, и сомнение было забыто. Где-то в процессе она перешла от вопросов, а надо ли так поступить, к размышлениям, как она собирается это сделать. Мичо даже не замечала, что здесь Надя, пока та не заговорила. «Бертольд до сих пор не разрешает тебе включать систему». Мичо вздохнула и покачала головой. «Не хочет, чтобы хоть что-то шло через компьютеры, пока мы не объявим о разрыве с Инаросом. Бертольд принимает локальные меры, готов к обновлению. Но ты же знаешь, каково это. Они могут раскрыть наши карты». «Думаешь, Марко так пристально наблюдает за кораблем?» «Нет», — сказала Мичо, а потом, помолчав, добавила. «Не знаю. Может быть. Ну и ладно, мне это даже нравится. Так более... даже не знаю. Более ощутимо». «Ну, посмотрим», — ответила Надя. «Приближаемся». «Мне нужно не больше секунды световой задержки», — сказала Мичо. «Я не могу обмениваться записанными сообщениями. Нужна возможность поговорить». «Приближаемся», — повторила Надя на полтона тише. Она поняла. Мичо сжала и отпустила свой маркер. Щелчок. «Долго еще?» «Уже вечером». Надя подошла ближе и стала разглядывать стену со всеми пометками. Она была на полголовы ниже Мичо. На висках уже поблескивала первая седина. Надя вздыхала, кивала сама себе. «Проверяешь мою работу?» — чуть поддразнивая, спросила Мичо. «Да», — Надя говорила серьезно. «У нас и раньше случались сложные ситуации. Сейчас нам предстоит кое-что посерьезнее. В такие времена следует проверять все печати, даже то, что уже проверено». Мичу опустилась на свою койку, чтобы не мешать жене пройтись по всем кораблям и станциям. Подбоченившись, Надя изучала стену, время от времени издавая негромкие звуки. Для Мичу это выглядело как одобрение. Конечно, проще было бы переложить построение этой схемы на систему корабля, способную отобразить корабли и их направление в едином интерфейсе. Хотя ее стена расписана очень тщательно, оставались другие списки, и немалые, критически важной информации. Военные корабли, подконтрольные Марко, элитные силы охраны, резерв Розенфельда, тысячи контейнеров с припасами с Паллады, Калисто и Весты, которые уже спрятаны где-то в неведомой пустоте. Мичо потянулась. Торможение в 1/3 G вызывало боль между ребрами. «И когда мы намерены все это украсть?» — спросила Надя. «Когда я поговорю с Кармунди», — ответила Мичо. «Если поспешим, Инара сможет заметить. Опоздаем, его могут предупредить». «Этот Кармунди», — вздохнула Надя, — «он меня тревожит». «Меня тоже», — сказала Мичо. Надя отвернулась от стены, чтобы взглянуть на жену, но все равно словно продолжала проверку. «Что тебя беспокоит?» «Вот это все», — Мичо кивнула на стену. «То, что я собираюсь сделать». «Думаешь, это неправильно?» «Не уверена, что это имеет значение. Марко поступает так, как правильно с его точки зрения. И Доус, и Земля. Все делают то, что считают верным, и при этом уверены, что они порядочные люди, исполняющие свой долг. За каждым сотворенным с нами зверством стоит кто-то, считающий свои действия оправданными. Вот так же и я. Порядочный человек, у которого в руках власть это сделать, потому что это оправдано». «Угу», — ответила Надя. «Думаешь, Кармунди к нам не присоединится?» «Боюсь, что так. И тогда на его примере придется показать другим, что ко мне следует относиться серьезно». «Королева пиратов не должна оставлять в покое выживших», — сказала Надя. «Впрочем, в одном ты не права. Не все зло на свете делают праведники. Некоторые совершают зверство просто для удовольствия, но меня беспокоит не это». Мичо подняла руку в знак вопроса. «Насчет работы с Кармунди», — сказала Надя. «Я сама не знаю, в чем дело. Этот тип меня раздражает». Запищали оба их терминала. Запрос на соединение от Лауры по семейному выделенному каналу. Надя кивнула Мичо, чтобы та приняла, а сама устроилась рядом, вместе смотреть на экран. Лаура была на командной палубе. Подсветка ее экрана выплескивалась на щеки, огоньками плясала в глазах. По бокам появились иконки всех остальных членов семьи, кроме Нади. «В чем дело?» — спросила Надя. «Только что пришла лента новостей», — сказала Лаура. «Внутрики взяли Цереру, делают объявление». Мгновение все молчали. Удар облегчало то, что они его ожидали, но все же Мичо его почувствовала. «Проиграй ленту». Лаура кивнула, подвинулась ближе к панели и исчезла с экрана. Ее место заняла лента новостей. Военные корабли с Земли и Марса швартуются на причалах Цереры. Зрелище соприкосновения таких несовместимых и чужеродных объектов сбивало с толку. Мичо знала, что это произойдет, но все-таки смотрела с тяжелым чувством. «Приблизительно около 4,5 миллионов, с резервами которых хватит для поддержания станции максимум на 2 недели. В настоящий момент Объединенный флот разрабатывает стратегию помощи, в том числе экстренное нормирование и запросы еды и воды с других станций пояса и системы Юпитера». Картинка задрожала и оборвалась. Небрежное непрофессиональное редактирование. А потом экран заполнило его лицо. Фред, мать его, Джонсон. Внутри у Мичо все сжалось. Так вот, что у них за игра. Землянин начнет говорить за пояс. Опять. Глаза Джонсона смотрели печально и мягко. Коротко стриженные волосы совсем побелели. На темных щеках заметна седая щетина. Бегущий по краю экрана текст сообщал. Фред Джонсон, представитель АВП. Корпорации Тихо. Не полковник Фред Джонсон, не палач станции Андерсон, предатель, представитель пояса перед камерами Земли. «Мичо?» «Все нормально», — «Вся культура внешних планет», — заговорил Джонсон, — «основана на взаимной поддержке. Состояние станций и кораблей всегда было показателем развития инженерной мысли и знаний человечества. Я долгие годы работал в Альянсе внешних планет и никогда не видел более глубокого предательства идеалов пояса». «Да», — сказала Митчо. «Ты права, я больше не могу. Выключи это». Надя провела по экрану, и лента исчезла. Митчо на долгую минуту застыла. Она не заметила, как сломался маркер. Теперь в ее руке были лишь хлипкие крошки. Она взяла в ванной полотенце и попыталась оттереть пальцы. Кресло качнуло. В него опустилась Надя. Когда Митчо взяла себя в руки, жена обернулась к ней. Долгие годы близости позволяли Митчо прочесть с десяток ее мыслей по выражению лица. «Он нам не союзник», — сказала Митчо. «Враг моего врага мой друг. Это чушь. Сторон всегда больше двух. Именно притворство помогло этому сукиному сыну приобрести вес в ВВП и продержаться так долго». «Он держится до сих пор», — сказала Надя. «Ему многие доверяют. У него есть корабли. Я добуду нам корабли, а в его протекции мы не нуждаемся». «Как скажешь», — ответила Надя и добавила тише. «Может, он нуждается в нашей? Он уже большой мальчик, может сам о себе позаботиться. Но 4,5 миллиона — это куча народа. Земля хотела станцию, получила. Удачи». Но голос Митчо звучал уже далеко не так уверенно, даже для нее самой. «Земля сумеет о ней позаботиться. Им понадобится пища, вода». Митчо ткнула в нацарапанный на стене список. Пальцы потемнели от краски. «Каждой базе из этого списка тоже понадобится еда и вода, медикаменты, топливо для реакторов, строительные материалы. Все. Всем нужно все. Я не собираюсь ставить Цереру во главе нашего списка. Они уже получили помощь». «Они ограблены», — сказала Надя. «Нами». «Не нами. Марко». Надя улыбнулась и отвела взгляд, как делала всегда, если хотела закончить спор, но не согласна, что проиграла. Митчо не могла этого допустить. Слова теснились, рвались. Она должна была ответить Наде. «Дело не только во Фредди Джонсоне. Если Церера начнет вымирать от голода». Надя закончила вопрос как утверждение. «Отлично», — сказала Митчо. «Если Церера начнет голодать, если у них будут перебои с водой, я помогу людям Цереры. Не для Джонсона, не для АВП, но людям я помогу». Надя кивнула, но смотрела все еще влево, как будто на пустом экране до сих пор мерцала картинка. Митчо даже присмотрелась, но там была лишь пустота. «А Земля?» — задала вопрос Надя. «А что такое с Землей?» «Люди там умирают от голода». «Нет», — сказала Митчо, — «я не отправлю наши припасы на Землю. Они столетиями могли помочь нам, но не помогали». Улыбка Нади стала на миллиметр шире. Она поднялась на ноги, поцеловала Митчо в щеку и вышла. Мгновением позже ее голос послышался в коридоре. Эванс ответил. Жизнь на корабле продолжалась, несмотря на то, что менялось все вокруг. Митчо вернулась к своему списку, но сосредоточиться больше не удавалось. Мысли возвращались назад, к мягкому усталому взгляду Джонсона. «Я никогда не видел предательства, подобного этому». Склонившись к стене, она провела кончиками пальцев по слову «Церера». Сквозь буквы проглянула серая поверхность стены. Но Митчо их не стерла. Когда спустя 8 часов Коннат наконец подошел к Хорнблауэру на расстоянии световой секунды, ленту новостей целиком заполнило взятие Цереры. Слова «Объединенный флот» стали собирательным термином для земных и марсианских боевых кораблей, сбившихся в кучу рядом с горсткой потрепанных астерских суденышек. Это выглядело как возвращение в прежние дни, до Эроса, когда союз внутренних планет казался непоколебимым. Разумеется, в речах обозревателей сквозила некоторая ностальгия, в репортажах с Земли и Марса, плач о золотом веке и перспективе эксплуатации пояса. На Лондреснове вспыхнул мятеж, заседание марсианского парламента сорвано, а лучшая новость с Земли — кривая роста смертности из экспоненциальной стала линейной, что позволяет надеяться на выравнивание ситуации, когда на земном шаре вымрут, наконец, самые слабые и те, кто сильнее всего пострадал. Марко притих. Мичо полагала, что он занят планированием новых шагов с какой-то группкой своих приверженцев, в которую она не входит. И это ее совершенно устраивало. Ей и без того есть о чем думать. Она уже записала послание к капитанам, находящимся под ее командованием. Запись готова к передаче в любой момент, по одному ее слову, и как только это произойдет, вернуть уже ничего будет нельзя. Ничто, даже разговор с Кармунди, не казалось столь необратимым. Так почему же запрос на соединение с Хорнблауэром для Митчо подобен выходу в шлюз? Кармунди принял соединение. Его лицо, широкое и безмятежное, появилось на экране вместе со значком защищенного соединения. У другого человека такое выражение выглядело бы безобидным, но Кармунди уже убивал по ее приказу. Мичо ему не обмануть. «Капитан», — сказал он, — «я ждал, когда вас услышу. Alles gut, а?» «Ну, во всяком случае, все интересно», — сказала Мичо с улыбкой, которая, к ее удивлению, вышла почти настоящей. «Рассматриваем некоторые изменения планов». Сообщение уходит на Хорнблауэр и возвращается. Одна секунда задержки, что заставляет Кармунди осторожно и тщательно выбирать слова для ответа. Иллюзия света и расстояния. «Я слышал. Церера. Черт знает что». «Да», — сказала она, — «и даже хуже. Я понимаю, технически ты подчиняешься Розенфельду, но я намерена отдать некоторые приказы тебе и твоей команде. Надеюсь, вы им подчинитесь». Секунда. Две. Брови Кармунди поползли вверх. Еще секунды. «Интересно, Саса. Говори». «Ты еще можешь остановиться. Ты пока не сказала. Не знает никто, только твоя семья, а они поддержат всегда, даже если ты свернешь обратно. Опять доверься Инаросу. Либо найди другого командующего и займи место в его строю. Это всегда сработает». «Я переправляю Хорнблауэр на Рею, отпускаю пленных, перераспределяю груз». Секунда, две, или на этот раз чуть быстрее. Как близко сейчас корабли? «Рея ведь не из наших». «Да», — ответила Мичи. «Она не поддерживает вольный флот, поэтому я ее и выбрала». Секунда. Нет, сообщения определенно доходят быстрее. Кармунди кивнул, облизнул губы, прищурился. Она увидела, что он все понял и ждала реакции. «Значит, мятеж». «Для меня он будет не первым», — сказала она с легкостью, которой на самом деле не чувствовала. «Беру под командование все корабли, те, что пойдут за мной. Миссия та же. Захватываем корабли колонистов, поддерживаем пояс. Все по-прежнему». Кажется, пауза длится вечно. «По-прежнему?» — произносит Кармунди и пожимает плечами. «Ты хочешь, чтобы мы их вели или нам вернуться на борт?» В глубине сознания Мичо прозвучал тревожный сигнал. «Это неправильно!» Она покачала головой. «Ах, Кармунди, все могло бы сложиться как надо. Возвращайтесь на борт. Ты и все твои люди. Заходите парами, оставляйте броню и оружие». Пауза. «Вот это да, капитан! Не понимаю, как такое возможно». «У меня есть два варианта», — сказала Мичо. «Но впустить тебя и твою команду в корабль с оружием и снаряжением, потому что я так уверена в твоей преданности мне, а не Марко?» «Нет, это не один из них». Пауза и улыбка, которую Мичо прочесть не смогла. Кармунди наклонился, приблизился к камере. На экране не были видны его руки, но она представила их сложенными на столе. Когда он заговорил, голос звучал дружелюбно, может быть, чересчур. «И каковы твои варианты?» «Либо ты со своими идешь сюда, и мы, как обещали, доставляем припасы на пояс, либо я уничтожаю Хорнблауэр. Предупреждаю Эльда Джейли, Фойл и остальных. Это серьезно». На этот раз пауза длилась дольше двух секунд. Даже дольше трех. Мичо старалась держаться спокойно, хотя сердце колотилось о ребра, будто рвалось наружу. «Вот что я скажу», — начал Кармунди. «Я разворачиваю этот паршивый корабль на Палладу. Ты идешь своей дорогой, я своей. Что случилось между тобой и Инаросом, Это дело твое и Инароса. А с тобой мы расходимся со всем уважением». «Да», — рвалось с ее губ. Она готова была согласиться. Так хотелось с этим покончить. Мичо ненавидела стычки. Как она дожила до такого? «Нет», — сказала она. «Ваша броня и оружие вылетает из шлюза кучи и в течение часа. Иначе мы опять попортим Хорнблауэр. И на этот раз очень серьезно». Мичо пожала плечами. Ждала. На этот раз около секунды. «Ты убьешь нас за просто так?» «Убью, чтобы потом не пришлось убивать многих других. Приятнее, когда тебя любят, чем когда ненавидят. Но ничего не поделаешь. Мир полон зла». Пауза. «Ты не можешь помешать мне сообщить об этом», — сказал Кармунди. Мичо вздохнула, переключила питание и отправила сообщение. То, что начиналось словами «Вы пришли под мое командование из преданности поясу, и ради пояса, я надеюсь, мы останемся вместе». Вот и все. Ее время с Марко Инаросом кончилось. Мичо Па, бывший член АВП, бывший капитан Вольного флота, теперь одна со своим кораблем во Вселенной, где все против них. Несмотря на возможные последствия происходящего сейчас, несмотря на боль и потери, которые она только что навлекла, она все же чувствовала облегчение. Как будто стала тем, кем должна быть. «Они знают», — сказала она Кармунди. «Ну, теперь переходим к той части, где ты сдаешься? Или ты по-прежнему настаиваешь, чтобы я вас прикончила?»